Глава третья. И где теперь искать блудного пациента? Куда потом его пристроить? Госпиталь, как назло, еще не достроен. В гильдии лекарей я на птичьих правах. У меня нет там голоса. А Лейн-то каков? Возможно, просто не захотел, чтобы молодые лекари видели, что мои методы работают и работают хорошо. Вот и выгнал Тая поскорей. Признать меня – это все равно, что расписаться в собственных ошибках. Позволить какой-то соплячке-магичке утереть себе нос. Нет, местная медицинская помощь мне категорически не нравится. Так и будут еще лет 100 топтаться на месте, лечась, условно говоря, подорожником. А потому я продолжу наносить добро и причинять справедливость. Это уже дело принципа. Азартный игрок внутри меня жаждет реванша. Они мне свинью подложили, а я им две. И молодняк весь уведу. Но пока решаем проблемы по мере их поступления, а то я уж слишком размечталась. «Нейра», — позвал Йен, — «мне кажется, я знаю, где сейчас может быть Тай-Отте. В Левиле есть приют для бездомных. Правда, они его не особо любят, потому что там заставляют работать. Но все же, может, проверим там?» Сказано, сделано. Я была дико благодарна Йену за то, что отправился со мной. Чувствовалось в нем что-то родное. Русская. Этот мальчик с внешностью херувимчика и обманчивой мягкостью обладал внутренним стержнем, который с возрастом должен только окрепнуть. И я рада, что удалось с ним столкнуться в тот день. Пока мы ехали в наемном экипаже к приюту, Йен пересказывал гильдийские сплетни. Болтали, что видели моего мужа, заходящим в кабинет Ойзенберга, после чего лекарь был необычайно зол и чуть не выгнал одного парня с практики. Это со мной Нарвин мог быть терпеливым и обходительным, настоящим рыцарем, а вот с другими – огненный маг как-никак. Интересно, не поджарилась ли вероломная задница лекаря? Эти мысли принесли мне мстительное удовлетворение. Еще Йен сообщил, что одни сразу поверили в мою невиновность, другие считали, что меня надо гнать поганой метлой и не давать сеять смуту в рядах молодых лекарей. Дедуля, Нейт Бэйнс, нахваливал новую технику ампутации, подобную которой не встречал ни в одной книге. Еще парень, смущаясь, сказал, что я понравилась большинству его одногруппников, и они хотели бы снова увидеть меня на практике. «Кстати, Нейра», – спохватился Йен, «завтра Нейт Лейн будет проводить учебное вскрытие. Не хотите прийти?» «Возможно», – ответила я уклончиво. «Не думаю, что твой наставник будет в восторге, но мне все равно нужно с ним поговорить». «Тогда приходите с утра в секционную». Йен улыбнулся и почесал светлую макушку. «Честно говоря, не понимаю, за что они вас так не любят». Я посвятила его в причину, которая, по моему мнению, была основной. Лицо юноши пошло красными пятнами. В глазах зажегся огонек сомнения. «Но это же глупо. Все видели, что во время ампутации больной не истек кровью, а после не умер от сепсиса. Многие слышали, что вы справились с ботулизмом и приняли сложные роды, в которых выжили и мать, и дитя, тогда как Нейт Ойзенберг собирался спасти только ребенка. Не понимаю». Я покровительственно похлопала его по плечу. «Не бери в голову». Мы давно миновали центр и ехали по бедняцкому кварталу. Некоторые улицы были узкими настолько, что соседи напротив могли здороваться за руку, просто высунувшись из окна. Зелени тут было меньше, зато навален мусор под порогами двух- и трехэтажных домов, верхние этажи которых были налеплены в кривь и в кость, отчего казалось, что вся эта конструкция в любой момент может обрушиться на голову. Жители косились на нас с подозрением, ни следа приветливости на лицах. Но я не обижалась, тяжелая жизнь не располагала к веселью. Наконец мы остановились у невысокого обшарпанного здания с проржавевшей калиткой. Оттуда как раз выходили двое мужчин в старой изношенной одежде. Выскочив из экипажа, я бодро зашагала в их сторону, чуть опережая Йена. Заметив пристальное внимание к своим персонам, они остановились и поглядели на меня. Один удивленно, другой зло и как-то по-волчье, будто спрашивал, что я здесь забыла и не хочу ли свалить по добру по здорову, пока целы кости и кошелек. Я поздоровалась и спросила, не знают ли они одноногого парня по имени Тай-Отте. Мужчины переглянулись. «Это пирата, что ли? А чего ж не знаем?» «Знаем», — хмыкнул тот, который с волчьим взглядом. «Только зачем он понадобился такой расфуфыренной фифе?» «Имейте уважение, это Нейра, первоклассный целитель», — вмешался Йен. Бездомный прыснул. «Целитель? А чирья на заднице ты исцелить можешь?» И оба зашлись хохотом. Я схватила за рукав покрасневшего Йена, давая понять, чтобы он молчал и не вмешивался. «Могу», — спокойно ответила я. «Снимай штаны». Смех резко прервался. Йен икнул, шутник попятился, а его спутник уронил челюсть. «Чего?» — спросил мужик, смутившись. Я полезла в сумочку и сделала вид, что что-то ищу. «Сейчас только скальпель найду, как раз вчера заточила. Чего медлишь, уважаемый? Сейчас будем чирьи вскрывать. Это моя любимая процедура. Почему до сих пор в штанах? Не смущайся, мужские ляжки меня давно не пугают». Шутник неосознанно схватился за мягкое место. Он больше не зыркал волком. На лице красовалось удивление. Спустя несколько секунд до него наконец дошло. Мужичок не обиделся и не рассердился. Напротив, шлепнул себя по коленям и согнулся в приступе хохота. Отсмеявшись, погрозил пальцем. «А Нейра, оказывается, с чувством юмора. Уважаю! Так кто тебе нужен? Тай?» И он рассказал, что как раз недавно Тай приковылял в приют на невесть откуда взявшихся костылях. При этом мои собеседники ругали лекарей всеми известными им нецензурными словами, чем вызывали у Йена возмущенные охи. «Ногу, бедолаги, оттяпали! Представляешь? Да я бы этих коновалов! И сжав руку в кулак, мужичок погрозил кому-то неведомому. Он ведь не знал, что это я провела ампутацию. «Ага», — поддакнул второй. «Им только дай волю, все отрежут, кроме головы. А раз у пирата не было денег, его быстренько оттуда выперли. Лечись, мол, подорожником, друже». Так я узнала, что у моего подопечного появилась новая кличка — пират. Очень добрый, дружеский юмор, только черный слегка. «Поищи его где-то там», — мужик махнул за забор. «Сейчас как раз похлебку раздавали. Быть может, та еще там». «Спасибо, вы очень любезны», — поблагодарила я и схватила Йена под локоть. Когда наши новые знакомые зашагали по своим делам, юноша сказал: «Не перестаю вам удивляться. Вы совсем не похожи на женщину вашего возраста и положения. А шутки у вас...» Он многозначительно замолчал. «Была хорошая школа жизни», — уклончиво ответила я. «Снова палюсь. Да, ничему меня жизнь не учит. Но давай поспешим. Может, удастся отыскать Тая». Во дворе приюта накрыли несколько деревянных столов. Дородная бабища цыганской наружности разливала дымящееся варево по мискам, то и дело ругаясь на тех, кто пытался влезть без очереди или пройти во второй раз. Бездомные сидели на лавках или просто на траве, активно работая ложками. Я чувствовала кожей, как нас провожают внимательные глаза, чувствовала зависть и даже злость. Тетенька с половником подбоченилась и окинула меня оценивающим взглядом. «Кого-то ищете?» — гаркнула тоном следователя. «Опять что-то сперли?» Я поспешила заверить ее, что все в порядке, и негоже обвинять бездомных в воровстве бездоказательно. А потом спросила про Тая. «Без ноги, что ли? Да приковылял недавно!» — покрутила головой. «А вон он, видите? У крыльца сидит!» И точно, я узнала фигуру парня под навесом. Он сидел на ступеньках, сгорбившись, и неторопливо поедал похлебку. Рядом лежали грубо сработанные костыли и узелок с вещами. Игнорируя любопытство раздатчицы, мы с Йеном направились прямиком к пациенту. Едва увидев нас, Тай поперхнулся. «Вы? Откуда?» — спросил, не веря, что пришли за ним. «Твое лечение еще не окончено, а я, знаешь ли, не люблю, когда мой труд пропадает даром». «Но мне сказали, что я уже здоров и...» «Мне нужно тебя осмотреть», — безапелляционно заявила я. К счастью, на пороге показался мужчина, назвавшийся смотрителем приюта, и я попросила отвезти нас вместо поспокойней. Он, хоть и удивился, постарался не подать виду. Наверное, думал, что перед ним важные господа. а я не преминула сообщить о статусе магички. Сначала смотритель привел нас в помещение с рядами матрасов на полу. Внутри пахло сплошной антисанитарией, и я невольно передернулась, чувствуя, как зачесалась голова из-за фантомных вшей. Потом, включив таки совесть, Нейт разрешил воспользоваться своим кабинетом. Повязку Таю требовалось заменить, но у меня не было с собой ни перевязочного материала, ни инструментов. При помощи магического зрения удалось обнаружить признаки небольшого воспаления, но ничего критичного не было. Конечно, ему еще нужен уход и присмотр. Выгнать такого больного было очень жестоко. Йен это понимал тоже. «Я знаю, что делать», – просиял молодой лекарь. «Здесь оставлять Тая нельзя. А вы, конечно, не сможете поселить его у себя. Да и вашему мужу это не понравится». «Что ты хочешь сказать?» Пациент прислушивался к нашему разговору с робкой надеждой. Он до сих пор не мог поверить, что оказался кому-то нужен. «Мои друзья-практиканты снимают в Ливиле дом. Мы собираемся там, когда надо учить много материала», — продолжил воодушевленный Йен. «Мы с парнями сможем по очереди за ним присматривать. Таким образом, у нас будет практика прямо на дому. Я хорошо запомнил все, о чем вы говорили. Тай не пропадет». «А что? Это отличный выход. Как сказал Йен, для мальчишек это будет дополнительная практика, и больной будет под присмотром. Главное, чтобы Нейту Лейну не проболтались. Вряд ли ему понравится такое самоуправство». «Я так не могу. Нет, я здесь останусь», — упрямо мотнул головой Тай. «Вдруг ваши друзья будут против?» «Не будут», — уверенно заявил Йен, а я сказала, положив Таю руку на плечо. «А ты представь, что делаешь это ради науки. Твоя нога принесет пользу молодым лекарям. Ты сделаешь свой вклад в развитие лекарского дела». Еще какое-то время пришлось уговаривать растерянного парня, прежде чем он согласился. «Если захочешь, то будешь работать в новом госпитале», — сказала я ему. «С голоду не пропадешь, и не надо будет таскаться в этот приют. После открытия потребуются руки. Дело найдется и для тебя. Как раз к тому времени раздобудем тебе протез». Глаза парня увлажнились. «Протез? Это ведь дорого. Я и мечтать не смел». «Отставить слезы. Потом отработаешь». На том и порешили. Под удивленные взгляды бездомных и строгой тетушки-раздатчицы Тай покинул приют вместе с нами. Было видно, что ему все еще неловко и стыдно от своей беспомощности. За оградой нас дожидался извозчик, недовольный, что пришлось так долго торчать в неблагополучном квартале. Я попросила высадить меня ближе к центру. Хотела прогуляться до дома пешком, зайти на рынок и в пару лавок, заодно погреть уши и пособирать слухи. Почти уверена, что злопыхатели пустили обо мне нехорошие сплетни после того случая. Как это отразится на репутации? Станет меньше пациентов? Или наоборот? На прощание я дружески похлопала Йена по плечу. «Что ж, надеюсь на тебя и жду новостей. Уверена, ты справишься. А я буду наведываться к вам и проверять, как идут дела. Адрес записала. Загляну завтра вечером вместе со своей ученицей». Гордый собой, молодой практикант кивнул. «Спасибо за доверие, Нейра Элен. Я чувствую себя почти состоявшимся лекарем. В гильдии нас пока ни к чему важному и сложному не подпускали». «Я всегда буду помнить вашу доброту, Нейра», — сказал Тай негромко. Покидая этих двоих, я отчего-то была уверена, здесь все сложится хорошо. У Йена руки растут из правильного места. А на повестке дня у меня погружение в артефакторику. Я ведь обещала Нарвину. К тому же, если его матушка была целительницей, среди ее вещей может найтись что-то очень ценное и интересное. Что-то, что может помочь мне освоить новые техники магической медицины. И второе. А наведаюсь-ка я завтра с утра в башню лекарей на мастер-класс по вскрытию от Нейта Лейна. Меня все еще не оставляла надежда достучаться до его здравого смысла. Поводов выгонять меня я вроде как не давала, а завистники не должны думать, что я поджала хвост. Тем более планы по совращению, то есть переманиванию молодняка, сами себя не реализуют, а Нейт Ойзенберг напуган моим мужем. И внутреннее чувство подсказывало: новый визит станет знаковым сразу для нескольких людей».